Основные элементы бюджета. Разбираем на части. Любой бюджет от бюджета 14-летнего Максима до бюджета корпорации Google состоит из четырех ключевых элементов. Первое — доходы. Все, что капает в твой кошелек — зарплата, стипендия, деньги от родителей, доходы от подработок, фриланс, продажа вещей, кэшбэк, проценты по вкладу, монетизация блога или стримов. Задача — честно и полностью посчитать все свои доходы за месяц. Не забудь учесть нерегулярные поступления, разделив их на несколько месяцев. Второе. Обязательные расходы. Needs. Это траты, от которых нельзя отказываться. Они нужны для выживания и выполнения обязательств. Игнорирование их приводит к серьезным проблемам. Жилье, аренда, коммуналка, ипотека, транспорт до учебы, работы, мобильная связь и интернет, без них сегодня никуда, продукты, базовый набор, а не лобстеры каждый день. Платежи по кредитам или рассрочкам, необходимые лекарства или медицинские услуги. Третье — необязательные расходы. Wants. Это все, что делает жизнь приятнее, но без чего можно прожить. Здесь-то и прячутся главные пожиратели бюджета. Кафе и рестораны, доставка еды, новая одежда и гаджеты, когда старые еще работают, развлечения, кино, концерты, подписки на стриминги, скины в играх, такси вместо автобуса, кофе с собой — главный враг накоплений для многих. Четвертое — сбережения и инвестиции. Та часть дохода, которую ты не тратишь, а откладываешь на будущее. Это самые важные инвестиции в твоего персонажа. Делится на подушка безопасности, запас на 3-6 месяцев жизни на случай потери работы или другой непредвиденной ситуации. Накопление на цель, отпуск, машина, образование, первый взнос на жилье, долгосрочные инвестиции, деньги, которые ты вкладываешь, чтобы они работали и приносили доход. Об этом в следующих главах. Главное правило. Доходы минус обязательные расходы плюс необязательные расходы плюс сбережения равно ноль. В идеале ты должен распределить весь свой доход по этим категориям, не оставляя бесхозных денег, которые сами найдут, куда потратиться.